Не было другого слова, чтобы описать ужасающее существо, кроме как Бог. Хвост Кикантиль скрутился, не в силах сопротивляться ужасу перед ней. Хотя это была копия, сфера бога демонов все еще содержала силу богов, которая автоматически вызывала страх у драконов. Вау, теперь я уверен. Малыш, Цепфили собирали контрактников для воссоздания сферы истока. К счастью, сейчас она не очень сильна, просто. Об остальном я расскажу позже. Во-первых, мы должны выбраться отсюда. Нам нужно бежать, безветренные владения Андрея давно исчезли. Муракан расправил крылья и начал подниматься, а Джин инстинктивно закричал. Мы должны забрать старшую сестру Луну. Мы не можем позволить ей сражаться с этой штукой в одиночку. Нет, эту штуку нужно убить. Если мы позволим ему жить, то он будет мучить весь мир. Сфера истоков такова, и единственный человек, который может покончить с этим, это твоя сестра. Но, несмотря на то, что я потерял свою силу, мои глаза все еще остры. Твоя сестра, безусловно, может принять его лицом к лицу. Если бы это была настоящая сфера истока, даже Тимар не смог бы ее остановить. Словно подслушивая их разговор, Луна посмотрела на Джина и Муракана. Она махала рукой в воздухе, когда кричала: «Не беспокойся обо мне и иди в безопасное место». Джин все еще чувствовал себя неловко и думал, что с его стороны было бы неправильно просто сбежать. Тем не менее, он инстинктивно знал, как сказал Муракан, это нужно было уничтожить. Однако он был крайне расстроен и разочарован тем, что вместо помощи мог лишь наблюдать со стороны. «После сегодняшнего никогда не будет дня, когда я буду бессилен». Джин стиснул зубы. Муракан ухмыльнулся, потому что гордился стремлением Джина к совершенствованию. «Чертов ребенок, я знал, что у тебя нет страха. Глядя на эту штуку, ты все еще излучая свою боевую ауру. Похоже, ты действительно хочешь убить ее сам. Сильная энергия, достаточная, чтобы ужалить спину Муракана. Это, несомненно, был Джин. Невероятно заметная боевая аура от 15-летнего подростка, который только что достиг 5 звезд. Ты станешь лучшим, контрактник тысячелетия Джин Ранкандил». Муракан тоже не был в восторге от побега, однако он с нетерпением ждал будущего Джина. «Давай, не расстраивайся и следи за своей сестрой. Наблюдай за аномалией под названием Ранканделы. Сегодня Луна Ранкандил спасет мир». Когда она подумала, что они ушли достаточно далеко от острова, Луна окутала крантилаурой. В то же время Андрей отошел от массивной водяной стены и посмотрел на нее сверху вниз. «Андрей Цепфиль, ХМ, твое лицо слишком изуродовано, чтобы я могла сказать точно, но ты определенно выглядишь уверенным. Поскольку с этим артефактом ты стал монстром, то, должно быть, думаешь, что теперь сможешь победить меня». Монстр издал торжествующий смех. Андрей больше не боялся Луны. «Сила 12 богов сейчас внутри меня, Луна Ранкандил. А что есть у тебя? Даже если бы твой отец был здесь, он бы не смог победить меня. Ах, 12 богов. К сожалению, сейчас у меня есть только этот меч». Она ответила со спокойным лицом. «Покажи мне все, что у тебя есть. Я с радостью приму это». Затем на лице Луны появилась уничижительная ухмылка. «Как и ожидалось, ты все еще в бреду. Если бы ты сражался со мной, используя магию, которую тренировал годами, то мог бы увидеть максимум половину моего истинного мастерства». Андрей попытался ответить, но сдержался, увидев, что крантил окрашен в красный цвет. «Багровая аура?» Андрей растерянно склонил голову. Он сражался с сотнями рыцарей, но никогда не видел, чтобы кто-то из них использовал ауру красного оттенка. На этой ноте, хотя ты никогда этого не заслуживал, крантиль был подожжен. Чтобы исправить твою глупость, я покажу тебе, что такое настоящее фехтование. И, естественно, ты увидишь недостатки своего пути. Ты будто бы заточил сущности, которых называешь богами, в эту жалкую маленькую сферу и думаешь, что ничто не может встать у тебя на пути только потому, что она у тебя есть. Бред. Человек, которого я видела всю свою жизнь, которого считают полубогом, доминирует над миром. Ты хочешь сказать, что твои боги сильнее его? Клинок разума. Кровавая луна, прошептала Луна, из крантеля исходил ярко-красный свет. Свет, поглотивший остров и небо. Андрей не чувствовал ни капли опасности, слишком доверял шару. Подходи, с твоей бессильной атакой. Луна взмахнула мечом, и массивная красная волна энергии быстро пронеслась по острову. Земля вскоре начала грохотать, и в одно мгновение она раскололась, образовав трещины. Полоса красного света прошла через весь остров, а Луна, решив, что проверять нечего, опустила меч и повернулась. «Больной, я покажу тебе». Он не смог закончить фразу. Это стало его последней волей. «Пззззз». Треск. Сфера, спрятанная в нагрудном кармане Андрея, разбилась. Пространство вокруг него треснуло, как стекло, и темная энергия шара втянулась в его щели. После битвы остров уходил в воду. В тот момент, когда Луна, стоявшая на одном колене из-за истощения, почти достигла края. «Ух-ух-ух». Муракан спускался на полной скорости, и Джин протянул ей руку. Она едва поймала ее и сверкнула улыбкой. «Похоже, наш младший спас меня на этот раз». Глава 80. Дела друг друга. Остров, на котором они сражались, полностью исчез после разрушительного натиска метеоритного дождя, клинка разума и взрыва, вызванного разрушением сферы бога демонов. Этой разрушительной силы было достаточно, чтобы полностью уничтожить остров. Империя Вермонта узнала об этом и отправила следственную группу. В близлежащих морях военно-морская служба безопасности стала свидетелем мощных взрывов и предупредила материк. Направленная следственная группа состояла из имперских магов и 3 краткая дивизии спецназа Вермонта. Они могли только быть потрясены опустошенными пейзажами. Одно дело уничтоженный остров, но жуткая мана продолжала кружиться в небытии. Это была главная причина, по которой они не могли приблизиться к остаткам острова. Что, черт возьми, здесь произошло? И солдаты спецназа, которые выслеживали Кикантилению, почувствовали, как у них упало сердце. Они знали, что разрушение перед ними определенно было связано с местонахождением контрактника и ее дракона. Имперский волшебник, наблюдавший за происходящим, подошел к отряду специального назначения. Командир дивизии Редж, кажется, серебряный дракон Кикантиль сражался здесь. Мы смогли обнаружить ману серебряного дракона, а также ману ветряного дракона. Ветряной дракон, ты уверен? Да, думаю, это Виолетта Цыпфили. Она была единственным ветряным драконом, приблизившимся к этому месту. И я могу обнаружить человеческую ману, но не могу определить, чья она. Редж положил руку на лоб. Почему они дрались? Никаких ответов сразу в голову не пришло. Мана человека, скорее всего, получена от подрядчика Элты, Эни. Может быть, это связано с вещью, которую делают Цыпфель. Черт, надо было больше следить за бревенчатой хижиной. Вещь, о которой он говорил, была сферой бога демонов. В настоящее время в империи Вермонт мало кто знал о ней. Единственными, кто знал о его существовании, были император, командир отрядов специального назначения и некоторые имперские министры. Однако, никто из них точно не знал ни его способности и функций, ни названия предмета. Им было известно только о том, что Цыпфили создают артефакт с участием контрактников. Командир дивизии. Флот обнаружил части трупа дракона на противоположной стороне острова. Обнаруженные кусочки плоти и чешуи прилипли к каким-то остаткам деревьев, плавающим в океане. Они определенно из крыла серебряного дракона и хвоста ветряного дракона. Имперский волшебник подтвердил это после осмотра останков. Собери все останки в океане. Убедитесь, что вы не позволите им пропасть. В последующие часы следственной группе удалось обнаружить множество кусочков плоти, костей и чешуи. Имперские маги пришли к выводу, что оба дракона погибли в битве, и сообщать такие новости императору было работой Рыча. Действительно, как ты и сказал, это может быть связано с артефактом, который они делают. Значит ли это, что ты не определил, что вызвало водоворот, который захлестнул остров? Да, ваше императорское величество. Кажется, в твоих отчетах много неопределенностей, и ты даже не опознал гостей Кикантиль. Мои извинения, ваше императорское величество. Ну, ты, наверное, сделал это не специально. Если не можешь их найти, значит, это необыкновенные люди. Тем не менее, я верю, что в конце концов ты сможешь выследить их. Редч опустил голову. В любом случае, мы должны молиться, чтобы оба дракона были мертвы. В противном случае они воспримут нас как угрозу. Во-первых, давайте дождемся официального заявления клана Цыпфель. Что мы скажем нашей прессе? Передай им, чтобы пока забыли об этом. Если Энью не найдут до вечера, объявите ее пропавшей без вести. Кикантиль, вероятно, просто умерла вместе с ней. Дворяне в академии были бы в восторге. После ухода Рыча, император сидел один в кабинете и думал про себя. Я должен оставить больше спецназа рядом с кланом Цыпфель. Слишком много произошло, пока я не обращал внимания. На самом верхнем этаже башни волшебников клана Цыпфель заговорил человек, смотрящий в хрустальный шар. Андрей умер. Этим человеком был Киллиарх Цыпфель, нынешний патриарх. Хотя Андрей был его младшим братом, известие о том, что заместитель командира умер, на него не особо повлияло. В отличие от восприятия его внешности в мире, у него было лицо молодого человека. Тот, кто не знал, как выглядел Киллиарх в молодости, не смог бы сразу узнать его на улице. «Что, твой брат умер? Что ты имеешь в виду? Этот хрустальный шар, внутри него ничего не видно. Он просто для украшения. Это должна быть очередная несмешная шутка. Киллиарх, единственным существом, которое могло так комфортно разговаривать с Киллиархом Цыпфелем, был огненный дракон Кадун, один из драконов бога пламени Шину и дракон-хранитель Киллиарха. Он медленно жарил мясо на вертеле, используя дыхание, выходящее из его морды. Нет, я узнал не через кристалл, идиот. Я чувствую это. Мой младший брат только что умер. Я не шучу. Кадун перестал крутить вертел. Хаэм, так ты говоришь, что это правда? Может, он проиграл Кикантель? Разве он не взял с собой сферу бога демонов? У него также была Вюретта. Ах, раз Андрей умер, значит, погибла и Вюретта. В любом случае, Кикантель должна быть легким противником, если бы на его стороне была сила шара. Без понятия. Возможно, серебряный дракон оказался сильнее, чем мы думали, или им помогла третья сторона. Кикантель, эта сука сильна, но недостаточно, чтобы драться с ними обоими. Ее определенно недостаточно против шара. Чавк, Кадун отжевал кусок шампура. Киллиарх посмотрел на него и мягко ухмыльнулся. Если это так, то значит, была третья сторона. Как думаешь, кто это? Как, черт возьми, я могу знать, тупица? Киллиарх нахмурился, услышав слова дракона. Наверное, это дракон. В прошлый раз, разве Кинзила не сказала, что дракон, управляющий тенями, убил кладбищенских великанов? Тогда это может быть Миша. Скорее всего, под Мишей ты имеешь в виду сестру черного дракона Муракана? Да, она. Эта сука не почувствует страха перед силой шара. Может, она и не так сильна, как Муракан в расцвете сил, но с ее силой стоит считаться. Твоя задача определена, Кадун. Пойти найти Мишу. Снова делаю всю грязную работу. Я постараюсь найти ее, но не жди от меня ничего. Если черный дракон изо всех сил попытается спрятаться, даже бог поиска не сможет его найти. Я просто доверяю тебе, Кадун. В любом случае, потерять сферу – это своего рода заноза в заднице. Тебе вообще наплевать, что твой брат только что умер? Ну, я знал, что этот придурок когда-нибудь умрет. Некоторое время назад он просто ввалился на банкет Сайрона без капли страха, и я был очень взволнован. Но я не думал, что он заберет шар с собой в могилу. Мы должны вызвать фрагментор, чтобы сделать его снова. Без этого мы не сможем разобраться с ранканделами до того, как Сайрон умрет. Цари черноморские. Я знаю. Я уже знаю. Мужик, это все беспорядок. На всякий случай, я должен избавиться от всех улик. У меня больше грязной работы, чем у тебя, Кадун. Вы должны делать так много, для того, чтобы стать богами этого мира. В мастерской Бувара Гастона, расположенной в герцогстве Курана, Вишукель сел, подавляя свой гнев. Ах, добро пожаловать, сэр Вишукель. Хорошее время. Я жаждал ваших крокетов из сладкого картофеля. Хе-хе. Сегодня без крокетов. Слушай внимательно, Бувар. Я пришел после того, как узнал информацию от предателей Вермонской императорской семьи. Похоже, клан Цыпфель использовал сферу бога демонов за нашей спиной. Что? Они это сделали? Да. На океанской территории Вермонской империи Серебряный и Ветряной дракон сошлись в большой битве, и остров был уничтожен. И из-за оставшейся маны посреди океана есть водоворот, который не исчезнет. Он определенно вызван разрушением сферы. Услышав это, Бувар вскочил с места и закричал. «Уррррррр! Этот шар был моим творением. Я уверен, что предупреждал их не использовать его в незавершенном состоянии. Я никогда не прощу их, если это правда». Когда Бувар закатил истерику, Вишукель скривился. «День, когда нужно убить этого тупого Борова, удаляется все дальше. Он должен переделать шар». Цыпфели придумали первоначальную идею, но Бувар позаботился о создании шара. Таким образом, владение сферой было поровну разделено между кланом Цыпфели и группой Кинзила. Даже наш лидер в ярости. «Поскольку наш союз с Цыпфелями может разрушиться в любой момент, не связывайся с ними пока». Два дня спустя, молодой мастер Джин, с возвращением, Джин и его спутники прибыли в особняк Кашемира в Тикане. Кашемир и агенты семицветного павлина вышли во двор, чтобы поприветствовать их. Игилли, ожидавшая их прихода, судорожно бежала к ним. «Молодой мастер, вы в порядке? Клубничный пирог. Ха-ха, я в порядке». Гилли слышала о бедственном положении Энии и не могла заснуть, беспокоясь о Джине. Она повернула голову к Луне и тут же поклонилась. «Все в порядке, Гилли. Я слышала по пути сюда, но младший, кажется, очень любит тебя. Пожалуйста, продолжай заботиться о нем. Луна, подождите. Белый кит, леди Луна Ранкандил. Ах, вы, должно быть, сэр Кашемир. Привет, я Луна Ранкандил. Я не могу поверить, что леди Луна пришла ко мне домой. Для меня честь служить вам. Пожалуйста, входите». Когда они вошли в особняк, Кашемир заговорил прежде, чем Джин успел открыть рот. «Молодой мастер Джин, сначала я должен вам кое-что сказать. Сегодня утром, около 3 часов назад, вернулся дракон-хранитель моей дочери». Глаза Джина расширились. «Латри вернулся?» «Да, но есть что-то странное. Кажется, что у Латри есть пробел в памяти на то время, когда он пропал без вести. Пока Латри рядом с моей дочерью, но, похоже, они сами не могут понять ситуацию. Может, это было не похищение? Это определенно было оно». Кикантиль получила признание непосредственно от Вюретты. Внезапно Джину пришла в голову мысль. Возможно, Цепфиль обеспокоены тем, что другие кланы обнаружат существование сферы, поэтому они избавляются от всех улик, касающихся ситуации. Тогда вполне вероятно, что они намеренно стерли воспоминания Латри, чтобы защитить их тайну. Имея это в виду, Джин объяснил события на острове, и Кашемир кивнул, слушая. «Это какие-то опасные ситуации. Мне плохо, что я заставил вас оказаться в таких условиях, пока я бессильно оставался в Тикане. Артефакт, который проглатывает контрактников целиком. Что, черт возьми, происходит в клане Цепфиль? Есть только одна причина сделать копию сферы истока, придурок». Муракан открыл рот. Джин, Кикантиль и Луна кивнули. По пути в Тикан они узнали больше о сфере истока. Они пытаются стать богами, чтобы править миром. Хотя я не знаю, пойдет ли все так, как они хотят. Глава 81. Встреча с Сайроном, часть 1. Не прошло и месяца с тех пор, как он стал временным знаменосцем и покинул сад мечей, а Джин уже уничтожил подпольную организацию королевства Акин, обосновался в вольном городе Тикан и убил заместителя клана Цепфиль вместе с драконом-хранителем Вюреттой. Последняя битва, возможно, была завершена Луной, но если бы не Джин, Андрей и Вюретта вообще никогда бы не пришли на остров. Ни один временный знаменосец в истории Ранкандила не добился такого количества достижений за такой короткий промежуток времени. Однако, возникла проблема. Я работал изо всех сил и сделал много вещей, но не сделал ничего, чтобы сразу доказать, что я достоин стать знаменосцем. Муракан вздохнул, глядя на молодого Ранкандила, и заговорил. «Ну, когда все закончится, то могу сказать, что это я вызвал весь шум, так что ни о чем беспокоиться. В любом случае, сейчас лучше не становиться публичной фигурой». Слава временного знаменосца была запасена на фальшивом имени, которое клан определил заранее. И как только станет известно, что временный знаменосец набрал достаточно славы, клан свяжется с кандидатом. Таким образом, слава Джина должна естественным образом попасть в уши клана Ранкандил, чтобы он стал считаться сильным кандидатом. Однако он не мог этого сделать. До сих пор все, что он делал, не решалось одним лишь использованием его меча. «Поскольку я имел решал дела, используя магию, я определенно не могу никому в клане рассказать об этом. Он сможет рассказать им только тогда, когда накопит достаточно силы и авторитета, до такой степени, что не будет проблем, когда его братья и сестры узнают о использующем магию Ранканделе». До тех пор Джин планировал оставаться слухом для всего мира. Проще говоря, слухи о человеке, способном противостоять Цепфилям и другим могущественным сущностям. Тот, кто мог владеть мечом и использовать магию, а также обладал неизвестными индивидуальными способностями. Кроме того, ходят слухи, что он контрактник Салдирета. До тех пор люди, которые знают о моих способностях использовать магию, должны быть ограничены моими спутниками, старшей сестрой Луной и отцом. Луна знала мысли Джина. Еще до того, как она услышала от Андрея, что Джин нарушил клятву, она знала, что ее брат являлся магом. Поскольку она была той, кто посетил штормовой замок и обнаружил присутствие Муракана, и Джин не сомневался, что Сайрон также знал о том, что Луне известно о черном драконе. «Наш дорогой младший брат использует магию, хотя он и ранкандил. Я смотрю, ты свободно действующий подросток, он разрежет тебя пополам. Хе-хе, Луна подошла к Джину и сказала игривым тоном. Меня также беспокоит магия молодого мастера, леди Луна. Если об этом узнает патриарх, он не будет сидеть на месте. Нет, Гилли, отец, наверное, уже знает. Уничтожение клана Тисинка и смерть Андрея Цыпфеля. Он, наверное, уже предположил, что все это сделал я. Луна кивнула после слов брата. Ты довольно уверенно говоришь это. У тебя что-то запланировано? Да, старшая сестра. Завтра я собираюсь пойти с тобой к отцу. Да, конечно. Мы можем пойти увидеть па. Что? Луна недоверчиво посмотрела на Джина. Все знают, что ты импульсивен, но не лучше ли оставаться на месте, когда отец закрывает на тебя глаза? Что ты собираешься делать, когда встретишься с ним? Я собираюсь предупредить его, что Цыпфели разрабатывают несколько планов, чтобы нанести удар по Ранкандилам. Жизнь на лице Гилли угасла, и Муракан был немного удивлен. Хаем, история со сферой, не будет ли лучше, если я скажу ему об этом? Временный знаменосец, вернувшийся в клан без разрешения, фактически это лишает тебя шансов на трон. Как сказала Луна, временный знаменосец не мог войти в сад мечей без разрешения. Это было равносильно неустойке. Нет, если бы ты рассказала ему, ты бы также упомянула, что я вызвал тебя на остров. Будет лучше, если я сам встречусь с ним. И, взяв за основу эту историю, я планирую заключить сделку с отцом. Гилли выплюнула воду, которую пила, потрясенная заявлением Ранкандила-младшего. Юный мастер, вы шутите? Да, помимо возвращения в свой клан, ты собираешься заключить сделку со своим отцом? Ха, что за черт, я бы никогда не подумал об этом. Сама мысль заключить сделку с Сайроном Ранканделом погрузила группу в неловкое молчание. Это вообще было возможно? Даже Луна была обеспокоена тем, что ее брат мог поранить голову во время битвы. Что ты собираешься выторговать у отца? Слишком много, поэтому я планирую выбрать что-то одно или два. Я вижу, как утомительно для Гилли иметь с тобой дело. Потеря твоих шансов стать знаменосцем – не проблема. Одно неверное движение и ты умрешь. Что нам делать, Гилли? Остановить его будет бесполезно, так что правильный ответ – вбить в него немного здравого смысла. Если ситуация пойдет не так, вы можете просто успокоить его. В конечном итоге Луна не убедила Джина, но Гилли могла только вздохнуть при виде порывов своего молодого хозяина. «Не волнуйся, Гилли. Если я заблокирую его своим телом, то отец не будет таким суровым. Леди Луна, в таком случае я пойду за вами, молодой мастер». Вопреки ее словам, Луна подумала, что это мило со стороны Гилли стать волонтером. «Я уверен, что она напугана, но разве она не заявляет, что если ей суждено умереть, то она умрет вместе с Джином?» Младшему очень повезло, что у него есть такой заботливый опекун, она была немного убита горем. В конце концов, Луна знала предысторию того, как Гилли Макролан стала нянькой Гилли. Если бы она не стала опекуном Джина, то была бы сильнейшим мечом следующего поколения Макроланов. Муракан откашлялся, привлекая всеобщее внимание. Старшая дочь Ранкандил, я пойду вместе с клубничным пирогом. Великий черный дракон должен остаться здесь. Даже если ты уйдешь, разве тебе не придется все время оставаться кошкой? Я понимаю. Разочарованный, Муракан превратился в кота и опустил хвост. Однако, на самом деле никто не обернулся, чтобы посмотреть на него, поэтому Муракан не спеша направился в соседнюю комнату, где играли Эврия и Энья. По крайней мере, там он был в центре внимания. Ладно, завтра отправляемся к первым трансферным воротам. Я пробыл временным знаменосцом не больше месяца, но такое ощущение, что прошло много времени. Прошел день, и прямо перед отъездом в сад мечей Джин посетил офис Кашемира. Молодой мастер Джин. Сэр Кашемир, я пришел за кое-какими услугами. Одолжение, теперь у нас с вами одна судьба, так что все мои силы и приобретения принадлежат и вам. Джин знал, что Кашемир был падшим принцем Вермонта и что его дочь была контрактником Асмиля. Кашемир знал, что Джин был временным знаменосцем Ранкандила, талантливым магом и хорошо ладил с драконами. По сути, у них обоих была информация, которая позволяла им держать друг друга за горло. Вот почему их постигла та же участь. Вдобавок ко всему, Кашемир чувствовал себя в долгу перед Джином. Хотя он не вернул Латри напрямую, в конечном итоге именно Джин спас его дочь. «Если бы я никогда не встретил вас, то смотрел бы, как моя дочь страдает и умирает, не зная об этом». Я никогда не смогу выплатить этот долг. Глаза Кашемира блестели. Он очень чувствительный и деликатный, даже более, чем я ожидал. Я имею в виду, в своей прошлой жизни я слышал, что вольный город Тикан был основан в эпоху святых королей. Очень романтичный и эмоциональный период времени. Пока Джин думал над ответом, Кашемир торопливо вытер глаза платком. Мои извинения. Ха-ха, настроение было испорчено. В любом случае, что вы хотите? Скажите мне все, что вам нужно. Пожалуйста, скажите семицветному павлину исследовать эти вещи. Он вытащил из нагрудного кармана листок бумаги и одолжил его Кашемиру. На бумаге был написан список проступков Цепфили, свидетелем которых был Джин. Создание живых големов в руинах Каллана и его опыт борьбы со сферой бога демонов, включая все, что касается кладбищенских великанов в герцогстве Курана, о которых Муракан рассказал, рассказывая про сферу истоков. Глаза Кашемира затряслись после прочтения бумаги. Создание живых големов. Если мир узнает, всеобщее уважение к клану Цепфиль резко упадет. Что касается сферы бога демонов, поскольку никому не известна сфера истока, я не буду заниматься этой проблемой. Хорошо. Однако это информация, которая не должна быть достоянием общественности. Если что-то случится, Цепфили будут еще больше скрывать свои незаконные действия. Согласен. Я поручу расследование самым надежным агентам. Наоборот, могу я спросить, зачем вам настоящее имя гангстера по имени Алу и информация о Вишукеле Ивлиана? Кашемир просто спросил о цели расследования, чтобы подтвердить, думал ли Джин о Кашемире как о компаньоне. Джин ответил ему без колебаний. Мы вызвали уничтожение клана Тисинг и тогда же узнали, что Алу был связан с Ранканделом. Что касается Вишукеля, недавно на банкете произошли странные вещи. Однако я ни в чем не уверен, поэтому затрудняюсь ответить, я понимаю. Хотя я могу узнать об Алу и Вишукеле очень быстро, но не знаю, сколько времени займут другие дела. Все в порядке. Расследование клана Цепфиль – непростая задача. Они встретились глазами, и Джин протянул руку для рукопожатия. Я с нетерпением жду нашего партнерства, сэр Кашемир. Я тоже, молодой мастер Джин. Я приготовлю немного высококачественного вина в надежде, что вы вернетесь целым и невредимым из сада мечей. Есть много вещей, которые я хотел бы обсудить с вами. Вольный город Тикан скоро станет страной, а вы станете его ближайшим другом. Кашемир пожал руку Джина. В течение часа мальчик покинул резиденцию Кашемира и приготовился сесть в карету с Луной и Гилли, чтобы отправиться к воротам. Глава 82. Встреча с Сайроном, часть 2. Рано утром у трансферных ворот Альянса не было людей. Тем не менее, как только прибыли Джин, Луна и Гилли, они привлекли внимание тех немногих, кто был там, в основном из-за Луны. Лицо Джина еще не было широко известно, но когда дело касалось Луны, люди замечали ее везде, куда бы она ни пошла, и, будучи военным союзником клана Ранкандил, люди из Альянса Хафистер уделяли ей особое внимание. Однако, никто с ней не разговаривал и не упоминал ее имени. Вместо этого этой ночью будут шумные разговоры о ее визите в город. Вот почему я не люблю выходить. Обычно мне нравится маленькая сельская местность, где меня никто не знает. Как ты можешь говорить, что на открытом воздухе комфортнее? Пока Луна жаловалась, Джин натянул капюшон, чтобы частично прикрыть лицо. К ним подбежала охрана трансферных ворот. «Здравствуйте. Для меня большая честь сопровождать первого знаменосца Ранкандила. Поскольку мы едем в сад мечей, пожалуйста, вызовите для нас карету». Луна получила приветствие и ответила. «Да, мэм». Сотрудники службы безопасности разбежались. Хотя они не были напрямую связаны с садом мечей, они получали финансовую компенсацию от Ранканделов за свою работу. То же самое было со всеми рыцарями Альянса Хафистеров. Через 10 минут стальная карета, принадлежащая клану Ранкандил, прибыла в VIP-зал ожидания. Человеком, доставившим ее, был второй дворецкий клана, Петра. К счастью, он подошел к воротам, чтобы доставить важные документы. «Леди Луна, главный дом окаменел из-за вашего внезапного исчезновения. Где вы были?» «Хаэм, молодой мастер Джин, Гилли. Почему вы со старшей дочерью?» Глаза Петра расширились. Насколько ему известно, эти трое не должны быть вместе. Временный знаменосец, действующий вместе с первым знаменосцем, был неприемлем. Кажется, у этого есть какая-то предыстория. Ну, пойдемте, леди. Здесь слишком много глаз. Вы, ребята, сначала идите в главный дом и расскажите новости. Петр огляделся и велел рыцарям-стражам идти вперед. Он беспокоился, что пойдут слухи о том, что Луна встречалась с джином. Карета тронулась, а Петр все еще не мог сдержать смущения. Что, черт возьми, происходит? Такими темпами, если молодой мастер-джин прибудет в дом, тогда сад мечей точно перевернется. Внезапное исчезновение Луны можно было игнорировать, потому что это случалось часто. Но временный знаменосец, вернувшийся без разрешения, когда не прошло и месяца с тех пор, как он ушел. В тот момент, если бы кровь полилась с неба, никто бы не удивился. Леди Луна, молодой мастер джин, это может показаться немного бестактным, но у меня есть, что спросить. Лучше просто замолчи, я тоже очень обеспокоена. Понял. Не подозревая о смущении, сжигающем Петра изнутри, карета и ее пассажиры отправились в сад мечей. Мы пришли сюда, но что нам делать, если отец разозлится? Должна ли я молиться, что Гилли заберет джина и сбежит, пока я блокирую атаки отца? Для этого было слишком много рыцарей-хранителей. Даже без них сбежать от других детей Ранкандил для одной Гилли было невозможно. Кроме того, сила няни в настоящее время подавлялась. По мере того, как они приближались к саду мечей, Луна становилась все более и более обеспокоенной. Что бы ни случилось, отец ни за что не попытается убить его, верно? Я имею в виду. Нет, у него определенно может быть желание сделать это. Луна перестала обдумывать ситуацию и уставилась на джина. Даже я вспотела от беспокойства, но этот ребенок раздражающе спокоен. На самом деле джин стоял, прислонившись к окну, погруженный в свои мысли. Из того, что он собирался запросить у Сайрона, он решал, что будет для него более стратегически выгодным. «Младший брат, да, старшая сестра, тебе стоит быть со мной очень добрым». «Конечно». Вагон остановился. Во дворе было бесчисленное множество мечей с торчащими из земли рукоятками. Вокруг работало несколько слуг. Рыцари-стражники в ожидании подняли свои мечи в знак приветствия при виде прибытия кареты. Петр открыл дверцу кареты, и Луна вышла. Впоследствии Гилли и джин вышли из кареты, напугав окружающих. Даже слуги низшего сословия ожидали, что в ближайшем будущем произойдет что-то плохое. Получив отчеты от рыцарей-хранителей, которые ушли ранее по приказу Петра, братья и сестры джина вышли из резиденции. Сумасшедший ублюдок. Младший брат, у тебя нет никакого уважения или ответственности после ухода из дома. Как ты посмел войти в сад мечей в качестве временного знаменосца? Первым воскликнул четвертый сын, Вигор Анкандил. Рядом с ним были четвертая и пятая дочери, Мью и Энн. Вероятно, это результат доброты старшей сестры. Не думаю, что на этот раз старшая сестра Луна сможет тебе помочь. Луна, джин и Гилли стояли неподвижно и молчали. С другой стороны, как человек, который привел их сюда, Петра чувствовал себя так, будто сидит на иголках. Ха, как и ожидалось, их ругают. Слуги не могли даже роптать. Через некоторое время они прекратили работу во дворе и судорожно убежали в безопасное место. Непослушание джина правилам было очень серьезным. Из резиденции вышли вторая дочь Лунтия, третья дочь Мария и второй сын Дипус. Вау, лично это более шокирует. Что такое, юный идиот? Ты упускаешь свой шанс стать знаменосцем, или твое половое созревание вынуждает тебя совершить самоубийство? Дипус цокнул языком и посмотрел на Мэри. Однако, Мэри не ответила и вместо этого продолжала смотреть на джина. Ты тупица, ты еще не можешь вернуться. Ты должен стать сильнее и когда-нибудь сразиться со мной. С того момента, как она подарила ему сердце Феникса, она ждала великой битвы с джином. Но теперь, когда он стоял перед ними, она могла только смутиться и разочароваться. Когда нарушители стояли как статуи, Лунтия вздохнула и подошла к ним. Старшая сестра Луна, по какой причине ты вернула его? Лунтия говорила тихим тоном, но в ее глазах был холодный яростный взгляд. Я не приводила его сюда, он принес себя. Тогда ты должна была остановить его. То, что его голова пуста, не означает, что ты можешь просто позволить это. Несмотря на то, что Лунтия кричала на нее, Луне было нечего сказать, ведь она была более-менее права. Итак, где отец? Раздраженная Луна отвернулась от всех оскорблений. С тех пор, как она была маленькой, Луне было трудно иметь дело с Лунтией, что объясняло, почему вторая дочь была единственной сестрой, которая могла разговаривать с ней таким образом. «О боже, ты действительно вернулся, чтобы увидеть отца?» «Да, так и есть». Лунтия выплюнула несколько проклятий. «Если бы Луны там не было, Братья и сестры Ранкандил разорвали бы Джина в клочья. Какая замечательная семья. Джин саркастически похвалил свою семью. Лунтия покачала головой и вздохнула. Я не знаю, что он сделает, старшая сестра, младший. Не знаю, зачем ты вообще пришел к отцу, но приготовься. Вперед иди. Он в своем кабинете. Джин двинулся, а Луна последовала за ним. Шинг, вместе с братьями и сестрами все рыцари-хранители обнажили свои мечи. Пожалуйста, сдай свое оружие и жди, первый знаменосец. От патриарха поступил строгий приказ, что мы должны отправить Джина Ранкандила в одиночку. Лунтия перестала кричать на Луну, потому что хотела профессионально заняться этой проблемой. Кроме того, это был приказ Сайрона. Ах, я не ожидала, что все так обернется. Луна задумалась. В таком случае, если их отец решит убить Джина, она не станет его щитом. А если я откажусь? Когда Луна медленно потянулась к Крантилю, рыцарь-хранитель встал позади Гилли и приставил меч к ее горлу. Поскольку ее силы все еще были подавлены, она даже не могла реагировать. «Пожалуйста, остановитесь, первый знаменосец. Это приказ патриарха. Ты, маленький, убери этот меч. Ты перешел черту. Если ты не предложишь отцу удовлетворительную беседу, то не вернешься живым. Что же касается первого знаменосца, то ему не избежать изгнания». «Пожалуйста, сдайте оружие. Если вы будете сопротивляться, я убью ее». Луна стиснула зубы. «Мы обречены. Мне просто сбежать с Джином, блин. Я знала, что не продумала это. Я не представляла, что что-то произойдет, так как я думала, что отец любит Джина. Если она сразится с ними и сбежит, они, скорее всего, добьются успеха. Однако, она, вероятно, не сможет спасти Гилли и проживет остаток своей жизни». Преследуемая кланом Ранкандил. Конечно, потеря Луны, что в 15 лет стала пятизвездным рыцарем, гений среди гениев и сильнейший рыцарь после Сайрона, нанесла бы большой удар по клану. Однако, клан Ранкандил не был рациональным. Несмотря на то, что в результате они потеряли значительную часть власти, приказы патриарха были абсолютными. В этот момент у Джина не было другого выбора, кроме как удовлетворить волю Сайрона. Тем не менее, Джин все это время был бесстрастен. «Братья, сестры, кажется, вы все взволнованы. Как сын, как член клана Ранкандил, я пришел только сообщить кое-что отцу. Пожалуйста, успокойтесь». Его братья и сестры поутихли. Все они просто следили за Луной с профессиональным отношением. «Старшая сестра Луна и Гилли, я прошу прощения за то, что поставил вас в такую ситуацию». Джин направился к дому. Он ожидал такой реакции от их семьи, но солгал бы, если бы сказал, что не нервничает. «Мои братья и сестры не так хорошо знают отца. Временный знаменосец не имеет права возвращаться в главный дом. Но, что удивительно, отец не так строг с правилами в любом случае получить что-то от Сайрона, не опасаясь опасности, было невозможно. Он не мог уклониться от азарта. Вдобавок ко всему, после своего регресса, Джин подумал, что стало намного легче понять своего отца. Обычно он даже не мог смотреть отцу в глаза. Однако, теперь Джин чувствовал себя наиболее комфортно, когда противостоял ему. «Если я просто буду настороже, то смогу добиться успеха. Если он даст мне возможность поговорить, я должен». Фу. Джин глубоко вздохнул, подойдя к двери кабинета, и осторожно постучал. Стук, стук, ух. Мимо головы Джина пролетел луч лезвия, который мальчик не заметил. «Я уверен, что дал тебе 5 лет». Вскоре после этого раздался гулкий голос Сайрона. Луч лезвия превратил дверь кабинета в пыль. Глядя на отца, Джин улыбнулся. По какой-то причине его разум успокоился в тот момент, когда он увидел Сайрона. И вещи, которые он хотел обсудить, постоянно всплывали в его голове. «Я не могу сказать, что сожалею. Я должен сохранять уверенность в себе, но не до такой степени, чтобы это выглядело неуважительно». Он сразу же выбрал, что ответить. «Я пришел, потому что хотел снова увидеть тебя, отец». Глава 83. Встреча с Сайроном, часть 3, ФССССС. Пыль двери бесшумно улетела. Я слышал об этом много раз. Луч клинка отца способен мгновенно уничтожить все, к чему прикоснется, поскольку там были остатки объекта, хотя и в виде пыли, говорить, что он полностью распался, было бы неточно. Тем не менее, фехтование Сайрона по-прежнему состояло из техник, выходящих за рамки человеческого. На самом деле, у него даже не было меча в руке. Вместо этого на кончиках его пальцев были светящиеся угольки исчезающей ауры, подразумевая, что он временно материализовал меч. Хотя разрушенная дверь представляла собой смертельную угрозу, Джин почувствовал, что получил подарок. Он показывал мне крупный план лезвия своего меча. Сайрон с широко открытыми глазами смотрел на Джина сверху вниз. На этот раз даже Джин не смог разобрать выражение его лица. Хм, стоило ли мне по-другому приветствовать отца? Поскольку моя голова все еще цела, я не думаю, что все было так уж плохо. Сайрона охватило странное чувство. В течение 5 минут никто из них не обменялся ни словом. Патриарх мог только чувствовать, как пересыхает в горле, когда он думал о своем младшем сыне. Это было потому, что я впервые слышу, как ребенок говорит, что скучал по мне. Его чувства были искренними, и слова Джина лишили его дара речи. У него было 13 детей, но все они называли его просто отец. Помимо этого имени, он никогда не устанавливал с ними нормальных отношений. Детство отпрыска Франкандила было обязанностью нянь, и как только детям исполнялся год и они завершали ритуал отбора, их отправляли в королевство Митил, чтобы провести там свои ранние годы. Достигнув 10-летнего возраста и вернувшись в сад мечей, дети должны были бояться Сайрона и Розы. Это произошло потому, что они узнавали о своих родителях на различных занятиях и лекциях в штормовом замке. Помимо того, чтобы быть родителями, они являлись абсолютными правителями огромного клана. На самом деле, Сайрон и Роза обладали силой, способной перевернуть мир. Если возможно, детей будут учить через насилие, если те не дадут хороших результатов. Так что, конечно же, они не ожидали от своих детей никаких «я хочу увидеть тебя», поместив их в такую среду. Все, что они хотели, это определить следующего в очереди на трон, того, кто продолжит великое наследие Сайрона, величайшего фехтовальщика в мире. Только это было важно. Неплохо прошло много времени с тех пор, как его сердце было переполнено эмоциями. Оглядываясь назад, с тех пор, как он поднялся в царство полубогов, именно его младший сын всегда волновал его. «Хотя я хвалю тебя за то, что ты тронул сердце отца, этого все же недостаточно. Хорошо, давай послушаем, что ты хочешь сказать». Сайрон мягко улыбнулся. «Ты пришел ко мне. Ты заразился неловкой семейной любовью после того, как выпил. Не ожидал от тебя такого ответа. Неплохая реакция». Убедившись в правильном ответе, Джин опустил голову и продолжил лгать. «Это не так, я всегда любил тебя, отец». Сайрон подавил смех и глубоко вздохнул, в результате чего воздух в комнате внезапно стал острым, как нож. С каждым вдохом он чувствовал, как будто шипы пронзают его легкие. Джин стиснул зубы от боли и встретился взглядом с Сайроном. «Хватит ерунды, назови причину твоего возвращения в сад, в зависимости от ответа будет решена судьба тебя и твоей сестры». И это была правда. У Сайрона были намерения обезглавить Джина в тот момент, когда он ответит какими-то бесполезными вещами. Затем он мгновенно сотрет Джина из его сердца. Точно так же он резал и убивал своих братьев и сестер, прежде чем стать патриархом. Тот, кого ты оскорбил во время банкета, а именно заместитель Цепфили, мертв. Что? Хочешь сказать, что ты убил его? Нет, отец. Несколько дней назад старшая сестра Луна убила его. И я был тем, кто позвал ее. Ты позволишь мне рассказать о своем путешествии после того, как меня объявили временным знаменосцем? Временный знаменосец, получающий помощь от Луны. Какая наглость. Ну, продолжай говорить. Найдя историю интересной, Сайрон погладил свою бороду. Затем Джин объяснил свое повествование от дней, проведенных в Акине и Тикане, до событий в Империи Вермонт. Конечно, он не сообщал обо всем. Джин позаботился о том, чтобы не упомянуть о подозрении Халу в связях с Ранканделом, Руни Мюльты, Фолианте Цинми и его союзе с Семицветным Павлином. Кажется, ты испытал многое за короткий промежуток времени. Итак, ты пришел сказать мне, что убил Андрея Цепфеля. Ты надеешься, что вызвал какой-то дисбаланс в мире после убийства заместителя командира могущественного клана. Это еще не все, отец. После противостояния с ним я не думаю, что Андрей действительно второй по силе в клане. Сайрон поднял бровь. Хо, и почему так? Этот человек никак не может быть заместителем командира клана, который может уничтожить Ранкандил. Ну, в любом случае, это догадка. Именно так, как ты и сказал, он всего лишь заместитель командира по званию. На самом деле, он не второй по силе в клане Цепфель. Вероятно, после Киллиарка есть еще одно сильное существо. Хотя это не та информация, которую я могу рассказать тебе сейчас. Спасибо, что подтвердил мои подозрения, отец. Однако, то, что я действительно хотел тебе сказать, касалось существования странного артефакта Андрея. Артефакт? Да. Артефакт под названием «Сфера Бога Демонов». Джин продолжил объяснять, что он знал о сфере. Он упомянул, что это была копия предмета богов, называемого «Сфера Истока», и что она становилась сильнее после каждого поглощенного контрактора. И что удивительно, Сайрон был потрясен. Его глаза расширились. Точная копия сферы истока. Это правда, ты никак не мог определить силы и способности артефакта. Кажется, твой дракон-хранитель, Муракан, сообщил тебе об этом. Да, мой дра. А, ты знал, что он проснулся. Джин был поражен и уставился на своего отца. Интересно, это все, что я знаю. Я также знаю, что ты используешь магию. Ты думал, что сможешь дурачить меня все это время. Я, конечно, знал, что ты это почувствуешь, но я не думал, что ты все это время чувствовал присутствие Муракана. Ха-ха-ха. Сайрон залился смехом. Ему хотелось рассмеяться, потому что он гордился своим сыном, и он не мог больше сдерживаться после подшучивания над Мураканом. Как ты и сказал, я просто предположил, что Муракан проснулся. Приятно видеть, как он сам во всем разбирается. Набиран Кандил, ку-ку-ку. Великий и могучий черный дракон превратился в домашнего кота. Джин не мог смеяться вместе с Сайроном из-за смущения. Чувствуя себя голым, Джин почувствовал, как горят уши. Он даже не мог сказать отцу, чтобы тот перестал смеяться. Вместо этого он почесал затылок. Набиран Кандил звучит настолько смешно, ну, по крайней мере, объяснять стало проще. Сайрон тут же перестал смеяться. Беззаботное настроение моментально стало тяжелым, как валун. Копия сферы истока. Ты действительно принес тяжелую весть. Я должен поговорить с Луной, что сломала артефакт. Сайрон уже достаточно хорошо знал о сфере истока. Интересно, знают ли об этом и короли Черного моря. Я должен вернуться туда. Конечно, эта сила опасна, но я не знаю, насколько хорошо они имитировали оригинал, поднявшись в царство полубогов. Сайрон большую часть времени проводил в Черном море. Он много раз сражался с его королями, и каждый король был частицей сферы истоков. Только на этот раз я прощу тебя за нарушение правил. Но тебя бы не удовлетворило только это, учитывая, что ты пришел сюда лично, а не просто сказал мне через посланника. Джин слегка поклонился, а Сайрон мягко ухмыльнулся. Объяви свою просьбу. Это было все, чего желал Джин. Еще до того, как он предложил сделку, Сайрон поставил подарок перед ним. Но Джин знал, отец не позволил бы мне уйти с чем-то бесплатно. Как только я объявлю свою просьбу, он обязательно добавит некоторые условия. Ему пришлось хорошо подумать. Если бы он попросил что-то слишком большое, то условия были бы чрезмерно строгими. Но это не означало, что он должен отступить. В настоящее время, пожалуйста, не позволяй ни одному Ранканделу путешествовать через вольный город Тикан. Тикан, интересно. Глаза Сайрона блеснули жутким светом. Аво, младший, ты уже сделал его своей основной базой, Тикан. Оправдывая свое название, Тикан был землей, которая не была связана ни с кем, будь то Ранканделы, Цепфили или императорская семья Вермонта. Одновременно все три державы стремились колонизировать эту землю. Это было не для власти или ресурсов. Получение семицветного павлина, опытных людей и центра торговли было бы замечательным достижением три в одном. Это была просто бесплатная золотая монета на земле. Тикан не стоил того, чтобы сражаться с другими кланами за землю, но все равно было расточительно оставлять такое легкое приобретение в покое. Если он поселится там и сделает его своей основной базой, вполне вероятно, что после всего этого Тикан окажется под властью клана Ранкандил. У этого ребенка еще не могло быть связи с Кашемиром. Что ж, стоит понаблюдать некоторое время. Сайрон скрыл, как гордится достижениями Джина, и заговорил. Я приму твою просьбу, если ты пройдешь тест, который я дам. Да, отец, скажи, пожалуйста, что это за тест? Призрачный клинок Кашемир. Заставь его присоединиться к тебе и докажи мне, что он твой союзник. Если тебе это удастся, то ни один Ранкандил не сможет ступить на Тикан без твоего разрешения. Сомневаясь в своих ушах, Джин испустил освежающий крик в уме. В конце концов, Кашемир уже был союзником Джина. Да, отец, я уже планировал установить с ним прочные и дружеские отношения, потому что просто оставить Тикан нетронутым было бы расточительно. Все это время другие временные знаменосцы работали над тем, чтобы прославить свое имя. Однако, Сайрон нашел внимание джина к силе клана очень впечатляющим и интересным. «У тебя есть один год». Этот наглый дурак несколько раз отказывался стать инструктором кадетов Ранкандила. «Я посмотрю, сможешь ли ты уговорить его присоединиться к тебе. Я быстро приведу его». «Хорошо, теперь продолжай свой путь». Поклонившись и выйдя из кабинета, джин напевал песню. «Все, что я делал в своей прошлой жизни, продвигалось со скрипом, но в этой жизни все идет как по маслу». Однако, когда он достиг конца лестницы, выражение его лица застыло при виде двух бегущих к нему парней. «Джин, у тебя все нормально. Отец сказал, что оставит тебя в живых. Зачем ты вообще это сделал?» После того, как джин покинул двор, чтобы увидеть своего отца, близнецы Тана были очень обеспокоены его неминуемой смертью. Однако они боялись других своих братьев и сестер, поэтому остались на месте и грызли ногти. «Ребята, вы иногда ведете себя слишком мило. Я в порядке. Кроме того, у меня есть просьба». Глава 84. Ужасающий план о одолжении. Близнецы Тана склонили головы. Они уже были поражены тем, что их младший брат вернулся живым после встречи с отцом, но его просьба об услуге из ниоткуда их очень смущала. «О, ну, ничего особенного, кадеты моей фракции. Пожалуйста, позаботьтесь о них, пока я не вернусь. Я также сам скажу им пару слов перед уходом». Прежде, чем близнецы Тана успели ответить, джин ушел. Он должен был сказать Луне и Гилли, которые, вероятно, сильно волновались, что с ним все в порядке. В нем ничего не изменилось. Он вернулся после встречи с отцом. «Верно, верно». Глядя на спину джина, близнецы Тана пожали плечами. «Подожди, а почему ты вообще так о нем беспокоишься?» «Я не знаю, хм. Что ж, думаю, он оставит кадетов своей фракции нам. Хе-хе. Думаю, нам нужно разобраться с промежуточным классом». Снаружи братья и сестры, охраняющие Луну и Гилли, были потрясены, увидев джина, выходящего из дверей целым и невредимым. Особенно Мью и Энн, которые действительно хотели, чтобы джин умер, побледнели. «Кажется, отец и младший мило поговорили. А теперь, почему бы вам не пошевелиться, прежде, чем я убью вас всех?» При низком тоне Луны, ее братья и сестры, а также рыцари-хранители немедленно опустили оружие. Рыцарь-хранитель, приставивший клинок к горлу Гилли, был почти в обмороке, его глаза закатились в присутствии убийственного взгляда Луны. «Черт, этот коротышка! К несчастью, он каждый раз выживает!» Мью и Энн думали, скрипя зубами. Как и ожидалось, он не из тех, кто так легко умрет. «Стань немного старше и развлекай свою старшую сестру!» Мэри ухмыльнулась, глядя на джина. «Старшая сестра Луна, я думаю, тебе следует навестить отца. Кажется, ему любопытны некоторые вещи, касающиеся событий того дня». «Хорошо, я понимаю. Также, я получил от него домашнее задание, поэтому поеду к трансферным воротам. Мы увидимся позже. Хм, я не знаю, что это за домашняя работа, но увидимся». Джин и Луна спокойно обменялись словами. На самом деле, остальные понятия не имели, о чем они говорили. «Тот день, поездка к трансферным воротам, подождите, значит ли это, что он вернется? Что он имеет в виду, говоря, что отец дал ему домашнюю работу?» И спросить было ни о чем. Братья могли только обмениваться взглядами. «Пошли, Гилли». «Да, молодой господин». Гилли никогда не ожидала, что ситуация будет развиваться так гладко, поэтому она все еще пребывала в состоянии благоговения. Они быстро покинули сад мечей, а Луна отправилась в кабинет. Все остальные их братья и сестры остались стоять и ничего не делать. 3 часа спустя, в кабинете Сайрона. Хотя он и не показывал этого, Сайрон был немного удивлен тем, что джин встретился с ним с уверенным выражением лица. Как я и ожидал, он ничуть не удивился, услышав подробности испытания. Его уверенность была не напрасной. Сайрон рассмеялся и посмотрел на Кашемира. Он только что прошел через трансферные ворота, чтобы попасть в сад мечей, скрывая свою личность. Этот человек, сильнейший рыцарь в мире, Сайрон Ранкандил. От одной встречи с ним у меня начинает болеть живот. Кашемир отказался от многочисленных предложений стать инструктором кадетов начального класса Ранкандила. В процессе превращения Тикана в страну, становление инструктором клана Ранкандил очевидно не поможет. Более того, это было бы отвлечением от его основных целей. Также, Сайрон был тем, с кем он не хотел встречаться. Тем не менее, Кашемир не мог винить Сайрона в том, что тот чувствовал неуважение, когда он несколько раз отклонял предложение. Кроме того, если Сайрон попытается объединиться с Тиканом, у Кашемира не будет способов противостоять ему. Ну, я пришел из-за благосклонности молодого мастера Джина, но это очень неловко. Я все это время отказывался от услуг этого человека. Я вижу, у Сайрона впервые давление было далеко за пределами слухов. Хотя Кашемир тоже был довольно сильным рыцарем, он знал, что его фехтование было детской забавой в присутствии Сайрона. Значит, это достоинство сильнейшего. Тем не менее, необходимо сохранять самообладание. Кашемир стал осознавать цели Джина. «Я гость молодого господина Джина. Не нужно бояться лорда Сайрона. Так ты призрачный клинок, Кашемир?» «Да-да. Однако, лорду Сайрону неловко называть меня призрачным клинком, так что, пожалуйста, воздержитесь от этого». Он инстинктивно заикался, отвечая. Он и сам не понимал, что говорит. Внутри он плакал, а снаружи по его лицу струился пот. Он даже не смутился от того, что Джин был рядом с ним. «Дай мне перерыв. В прошлый раз меня чуть не побил сэр Муракан. На этот раз я демонстрирую неуважение к лорду Сайрону». Казалось, что после встречи с Джином он просто продолжал встречаться с неприятными людьми. «Отец, продолжай. Чтобы описать мои отношения с сэром Кашемиром, у нас переплелись судьбы или что-то в этом роде. Теперь твоя очередь сдержать свою часть обещания». Кашемир сомневался в своих ушах, когда слушал речь Джина. «Молодой мастер Джин, почему вы так уверенно разговариваете с лордом Сайроном?» Он упомянул судьбы. «Я знаю, что сказал это первым, но если он скажет это в присутствии лорда Сайрона...» На мгновение в мозгу Кашемира промелькнуло множество возможных темных исходов. «Кашемир, значит, у тебя с сыном переплелись судьбы? В таком случае Тикан теперь принадлежит Ранкандилам, вас разделяет та же участь. Значит, клан Ранкандил и Тикан тоже могут это сделать. Если это так, то с сегодняшнего дня у клана Ранкандил и вольного города Тикан тоже переплелись судьбы. Ха-ха-ха». Кашемир представлял Сайрона именно так. Конечно, это было только результатом страха Кашемира. «Коротышка, ты посмел обмануть своего отца?» Полностью отличаясь от воображения Кашемира, Сайрон посмотрел на Джина с неразборчивым выражением лица. На самом деле Сайрон был очень доволен. Он не знал, что Джин сделал, чтобы встретить Кашемира, но его младший сын превзошел ожидания. «Что ты имеешь в виду под обманом, отец? Ты ошибаешься. Мне просто повезло. На самом деле, как только я приехал в Тикан, у нас сразу же завязались отношения». «Хорошо, в любом случае, ты прошел тест. С сегодняшнего дня ни один Ранкандил не войдет в Тикан без твоего разрешения. Даже если этот Ранкандил, я...» «Спасибо, отец. Если это все, можешь идти дальше. У меня есть другие темы для разговора с Кашемиром». Джин поклонился и вышел из кабинета. Оставшись с Сайроном наедине, Кашемир прочистил горло, глядя на спину Джина, что отдалялось все дальше и дальше. «Не слишком нервничай. Ты делаешь вид, будто я собираюсь тебя съесть или что-то в этом роде. Ха-ха-ха. Прошу прощения, лорд Сайрон, буду честен. Увидев вас воочию, я не могу скрыть уважение и страх». Сайрон ничего не сказал и подошел к чайному столику. Он заварил чашку чая и протянул ее Кашемиру. «Причина, по которой я отозвал младшего и оставил тебя здесь». Кашемир невольно сглотнул. «Он собирается говорить о создании альянса, или, может быть, спросить, почему я постоянно отказывался от предложения о должности инструктора в Ранканделе?» В разгар беспокойства своего гостя Сайрон продолжил. «Это потому, что я хотел кое-что у тебя попросить». Сердце Кашемира упало при слове «просьба». Однако он напомнил себе, что собирается стать лидером многих и вскоре станет правителем страны. «Я не могу вести себя как идиот. Если он попросит Тикан, я твердо откажусь». Укрепив свою решимость, Кашемир посмотрел Сайрону в глаза. «Я слушаю, лорд Сайрон. Если это не навредит Тикану, я буду более, чем счастлив помочь». Его ответ подвел черту, но Сайрону было все равно. Кашемир успокоил свой пыл и стал ждать следующего ответа Сайрона. «Впредь, да, лорд Сайрон, пожалуйста, сообщай об успехах моего младшего сына, когда сможешь. Думаю, ему нужен надзор». Это было что-то совершенно неожиданное. «Ну, это не союз, так что это хорошо, и я могу предположить, как сильно лорд Сайрон заботится о молодом мастере Джинни Ранкандил». Сайрон Ранкандил о ком-то заботился. Он не ожидал такой милости. Кашемир начал больше интересоваться их отношениями отца и сына. «Я знал, что что-то не так, чтобы лорд Сайрон потребовал надзора. Согласно информации семицветного павлина, ему нет никакого дела до Джошуа, который, как предполагается, унаследует трон. Кашемир кивнул. Это совсем не сложно, лорд Сайрон. Если вы просто создадите более быстрое средство связи, я сообщу каждый бит информации. Это была возможность для Кашемира. Для него это был способ выплатить свой долг Сайрону, а также прямой контакт с кланом Ранкандил. Связаться с Сайроном Ранканделом по желанию было непросто. Это было специальное предложение, которого не было даже у императора Вермонта. Я очень благодарен. Я не забуду твою доброту. И никто не должен знать об этом соглашении. Я сохраню это в секрете даже от молодого господина Джина. Прежде, чем ты уйдешь, рыцарь-хранитель по имени Хан даст тебе адрес. Направляй все свои отчеты туда. Если есть особый конфликт, пожалуйста, приходи сам и скажи мне. Я даже угощу тебя хорошим вином. Благодарю вас, лорд Сайрон. Можешь идти. Когда Кашемир поклонился и собрался уйти, Сайрон снова открыл рот. О, и, да, я слушаю. Соберись. Младший сказал, что его не устраивает один клан Ранкандил. Я ожидаю большого роста от тебя и Тикона. Достаточного, чтобы он захотел твою страну. В итоге, перед отъездом в Тикон, Кашемир не смог встретиться с рыцарем-хранителем по имени Хан. Должен ли я возвращаться, сбитый с толку? Он засунул руки в карманы и нащупал незнакомую бумажку. Записка. «Приветствую, сэр Кашемир. Я Хан, рыцарь-хранитель Ранкандила. Адрес патриарха». Кашемир не заметил, что Хан уже подошел к нему и, незаметно, сунул записку в карман. От осознания того, насколько быстро было выполнено действие, у Кашемира пошли мурашки. «Это значит, что они могли бы легко избавиться от меня, и никто бы этого не заметил. Клан Ранкандил поистине ужасающий». Кашемир повернул голову к Джину, который, возможно, мог бы стать следующим патриархом упомянутого грозного клана. Каково знать, что Тикон гарантированно свободен от любого Ранкандила, сэр Кашемир. Я очень смущен сейчас, но я действительно с нетерпением жду того, что должно произойти. Кашемир лихорадочно спрятал записку и усмехнулся. Глава 85. Победить Алису. Часть 1. В начале августа 1795 года пресса Цыпфили наконец-то официально объявила о смерти заместителя командира Андрея Цыпфиля и его дракона Вюретты. Несмотря на официальное заявление, причина смерти так и не была выяснена. Даже дату смерти выдумали. Кроме того, имена Кикантилили Джина нигде не упоминалось. Тем не менее, это была громкая новость. Ранканделы, императорская семья Вермонта и другие силы, включая скрытый дворец, обострили свои чувства и наблюдали, как разворачивается ситуация. В свете этой новости среди людей распространилось множество слухов. Ходят слухи, что он был убит за поражение в политических спорах, или что он проиграл в жаркой дуэли с великим магом по имени Холодный Джо, или император Вермонта приказал спецназу убить его. Однако, более популярным слухом было то, что его убили знаменосцы клана Ранкандил, а также хозяин скрытого дворца, Таларис Эндерма, убил его, хотя это не привлекло особого внимания. Конечно, официальным местом смерти был отдаленный остров в империи Вермонт, и в то время знаменосцы клана Ранкандил находились в саду мечей. Кроме того, клан Цыпфили и императорская семья Вермонта не смогли определить то, что доказывало бы причастность Луны, но для масс правда не имело значения. Они думали, что более интересное повествование заслуживает быть правдой, больше, чем сама правда. Неужели ранканделы начнут господствовать во всем мире? После пресс-релиза завсегдатай бары бесконечно спорили, что сильнее, мечи или магия. Многие думали, что ранканделы и Цыпфили наконец начнут войну. Они определенно считали, что убийцей Андрея был Ранкандил. И интерес к внешней политике проявляли не только простолюдины, но и дворяне и солдаты. Особенно нейтральные державы, которые не были напрямую связаны с кланом Ранкандил, императорской семьей Вермонта, кланом Цыпфили или другими крупными кланами. Как и скрытый дворец, они сохраняли нейтральное состояние. Но, в отличие от скрытого дворца, маленькие кланы не могли защитить себя в случае опасности, что в основном вынуждало их встать на сторону ранканделов и Цыпфили. Если бы между мечами и магией разразилась война, нейтральные государства в Серой области превратились бы в пыль, встав между молотом и наковальней. И что удивительно, нейтральные силы предпочитали меч больше, чем магию.